Тетя Маруся. Целую главу своей жизни я назвала «Тетя Маруся». Ее судьба, наверное, типична для женщины, которая жила в России. Муж — бухгалтер, она — учительница, потом домашняя хозяйка. Коммунальная квартира, всегда нищета, всегда экономия. Она образцово вела хозяйство и приучила к этому своих детей, и меня в том числе. Она никогда не выезжала за границу, даже в Прибалтику. У нее был брат Ваня. 19-летним парнем еще до революции он влюбился в какую-то женщину старше себя, и она увезла его во Францию. При советской власти нельзя было даже произнести вслух, что у тебя брат за границей. Только нам, шепотом, тетя Маруся как-то сказала, что у нее когда-то был брат Ваня. Я ведь тоже в анкетах писала про своего отца, что он умер в 1918 году, и меня взяли на воспитание дядя и тетя. А про то, что отец был белогвардейским офицером, и подумать было страшно, не то что писать. И тетя Маруся тоже помалкивала. Тем более, что ее дочь Мила, моя двоюродная сестра, после окончания авиационного института работала в сверхзасекреченном учреждении. Дядя Ваня во Франции просто не имел права существовать. И вот в один прекрасный день, лет 30 тому назад, звонок в парадную дверь. Высокий человек средних лет говорит: «Здравствуйте, мне нужна Мария Казимировна Смирнова». «Это я», — отвечает тетя. «Ваш брат, Иван Казимирович, поручил мне несколько лет назад вас найти. Я филателист, и он филателист. Мы всю жизнь переписывались. У него есть необыкновенная марка, таких только две в мире. Он живет в Каннах. Он дал мне поручение найти Боровик Марию Казимировну. А ведь вы Смирнова. Только ваше редкое отчество помогло мне вас отыскать». Тетя Маруся буквально онемела от испуга. «А что вы хотите? Всю жизнь во власти страха?» Она пролепетала: «Я не знаю никакого Вани». Но посетитель был настойчив и оставил ей свой телефон. «Тетя Маруся звонит мне. Лида, у меня ужасная неприятность. Нашелся Ваня, теперь Милку, наверное, выгонят с работы. Что будет с тобой и вообще с нами, со всеми?» К этому времени тетя Маруся уже потеряла сына и мужа. Дядя Петя воевал на фронте, был контужен, потом инсульт, лежал после войны 8 лет в параличе. Все это было на моих руках и почти на моем иждивении. Мой двоюродный брат Леня погиб в самом начале войны. Студентов послали под Москву рыть траншеи. Налетел на бреющем полете немецкий самолет, и все ребята полегли, весь техникум. Тетя Маруся и Мила во время войны не уезжали из Москвы. Дежурили на крыше, бегали в бомбоубежище. Ужасно тяжело жили. В конце войны сестра вышла замуж. У нее родилась дочка Марина, моя племянница. Когда ребенку было 6 месяцев, муж ушел от Милы, и девочка осталась без отца. Жили, повторяю, тяжело. И вот тут-то приходит этот посыльный. Тетя Маруся в панике. Я мчусь к ней. Тетя просит: спаси нас, воспользуйся своими связями. А в то время министром внутренних дел был Щелоков. Я снималась в деревенском детективе, а он покровительствовал всем картинам о милиции. Мне и Жарову даже дали звание почетных милиционеров. Он принимал нас у себя, очень интересовался съемками. Еле-еле я ее успокоила, уговорила написать брату. Дядя Ваня, оказывается, стал инженером-химиком. Та первая жена его умерла от пьянства. Он купил скромную квартиру в Каннах и женился на итальянке. очень симпатичной женщине, совершенно не знавшей русского языка, за исключением одной фразы, которую она постоянно повторяла: «Ванечка, я тебя люблю». Помню, как мы всем семейством читали письмо из Франции. Письмо удивительное, длинное-длинное. У дяди был каллиграфический почерк, замечательная речь русского интеллигента. Какое счастье, писал он, что нашлась сестренка. Они не виделись столько лет. Она ему отвечает, и он тут же посылает ей приглашение. Берет все расходы на себя. Сам он ехать к нам не хотел, боялся советской власти. Опасался здесь провокаций. А он же старый и больной, у него в сердце стоит стимулятор. Когда я увидела тетку с вызовом в руках, я ее не узнала. Неужели это тетя Маруся? Седая, хрупкая, вечно озабоченная, с зализанными волосами, собранными в маленький пучок. Чаще всего в моих платьях, юбках. Я помню, как-то пришла к ней в новом пальто. И первое, что она сказала: «А старое ты мне отдашь?» Я тогда с обидой подумала: родная мать порадовалась бы моей обнове, а тетя прежде всего думает о себе. А тут она преобразилась, вся светится изнутри. И начались предотъездные хлопоты. Она сказала: «Ты мне поможешь?» «Конечно, все хлопоты всегда были на мне. Я и квартиру им получала, и прочее. Прежде всего я собираю множество справок и анкет, сдаю документы в АВИР». Тогда еще был жив Рапопорт, мой второй муж. Он мне очень помогал. Они его нежно любили, и тетя Маруся, и Милочка. А переписка продолжалась. Ваня узнал, что сестра оформляется, и писал ей: «Моя ненаглядная, любимая, дорогая сестренка, мы с тобой скоро увидимся, сколько нам надо рассказать друг другу». Приходит ответ из АВИРа, что стариков не пускают за границу, потому что они могут там умереть. А тетя уже побывала в парикмахерской, подстригла, сделала химию и собиралась покраситься. А пока решила лечь в больницу, чтобы вырезать грыжу. До этого она 10 лет собиралась на операцию и не могла решиться. Вот что такое стимул в жизни. И вдруг отказ. Тетя Маруся буквально рухнула, а до этого у нее уже был инфаркт. И я решилась. Записалась на прием к Щелокову. Он меня принял, и я ему все рассказала. Про тетю Марусю, про нашу тяжелую жизнь, про то, кто она для меня, про ее брата-химика. Он меня с интересом выслушал, потом нажал на кнопку, пришел какой-то человек. Он дал ему распоряжение оформить документы. Разрешение получено. Тетка снова возрождается к жизни, веселая, готовится к отъезду. «Дашь мне надеть твою шляпку бархатную, а пальто?» «Конечно, конечно, тетя Маруся». Потом взяла у меня красивый халат, ночную рубашку, а в подарок брату собралась отвезти черный хлеб и бутылку русской водки. «Что тебе привезти?» «Мне ничего не нужно, тетя Маруся», — говорю. «А как же ты поедешь, не зная языка?» Она, как всегда, отвечает поговоркой: «Язык до Киева доведет». «Это не Киев и не тот язык. А добраться нужно из Парижа в Канны». Я ей написала перевод: «Скажите, где такси? Проводите меня к справочной, проводите меня туда-то». Я за нее боюсь, а она ни капельки. У нее появилась цель, она едет к брату. Наконец я догадалась, позвонила в Париж представителю Совэкспортфильма, чтобы тете помогли во Франции. Сам дядя по состоянию здоровья не мог ее встретить. Мы уложили вещи. Я получила все визы. Была в посольство ГДР, ФРГ, не говоря уже о французском посольстве. Поехала заказывать билет. И вдруг звонок: «Ваша мать, Мария Казимировна, находится у нас в больнице. Она сломала ключицу». «Еду в больницу. Ей наложили шину. Сказали, что надо ходить в гипсе 3 недели. Она очень старается, лечится, делает гимнастику, чтобы разработать руку. И снова я собралась оформлять билет. А виза дана на 3 месяца, и 1 месяц уже прошел. Но не тут-то было. Едва тетя оправилась после перелома, как подхватила воспаление легких. И опять она не сдается, опять усердно лечится. А время идет. До окончания срока визы осталось меньше месяца. И все-таки она едет. Мы ее провожаем. Она в моей шляпе, туфлях, пальто. Когда поезд подошел к Парижу, она услышала громкий голос. «Мадам Смирнова, Мария Казимировна, стойте у вагона!» Русские, муж с женой, ее встретили, проводили, посадили в другой поезд, а в Каннах ее ждал брат. Как они плакали оба! Он сказал, «Ну, пойдем, я покажу тебе город. Мне ничего не нужно, я ничего не хочу. Мне неинтересно, я хочу смотреть на тебя». И они продолжали разговаривать. Нужно было рассказать о родителях, как они жили, болели, умерли, как он учился, как женился и вообще все-все. Вспомнить нашу историю, революцию, сталинские времена. Вот что мы пережили. Потом они все-таки погуляли, посмотрели на море, зашли в какие-то магазинчики. Я им сделала пирожки, пельмени, и мы опять говорили и говорили. Она рассказала ему про свою операцию грыжи. Он предложил, пойдем закажем тебе в ателье бандаж. Когда ей делали примерку, она попросила, Ваня, отвернись. А он сказал, что ты, Марусечка? Моя любимая сестреночка, стесняешься, я ведь твой брат. Так трогательно. Обратно он поехал провожать ее до Парижа. Они сняли номер в какой-то очень хорошей гостинице и жили там 2 суток. Гуляли по большим бульварам, поднимались на Эйфелеву башню. Тетя рассказывала об этом небрежно, как будто всю жизнь провела в путешествии. Потом он проводил ее на вокзал, дал ей 300 франков, чтобы она что-нибудь себе купила. Она ничего не купила. Лишь мне привезла серебряные туфли для выступлений. Здесь я не могла таких достать. Они до сих пор у меня. В Москву она вернулась важная. Про себя мы смеялись. Маруська приехала из Канн. И все рассказывала, рассказывала. Переписка продолжалась. Уж не знаю, что она сообщала обо мне, какие буклеты посылала. Но он вообразил, что приемная дочь его сестры — главная звезда Советского Союза. Какую-то мою картину он видел и никак не мог понять, почему я не приезжаю в Канны на фестиваль. Вообще-то в Каннах я была 2 раза, но тогда о дяде Ване ничего не знала. Я решила поехать во Францию еще раз. Мне предложили быть руководителем туристической группы от Союза кинематографистов. В Каннах планировалось провести 2 или 3 суток. Ради этого я и ехала. В нашей группе был стукач-КГБшник, тогда это было обязательно. Он мне докладывал, кто куда пошел, кто что сказал, и советовал принять меры. Я парировала. Вам это поручили. Вы этим и занимайтесь. Я была из тех руководителей, которые дают своим подопечным максимальную свободу, потому что на себе испытала всю прелесть дурацкой опеки, когда ездила просто туристской. Наконец, я в Каннах. Вся группа в курсе моей истории. Все за меня переживают. Вечером я позвонила дяде Ване, утром на такси отправилась к нему. Он жил в 3- или 4-этажном доме, похожем на наш дом, с высокими окнами. Дядя Ваня встречал меня наверху, лестницы, ждал, когда я поднимусь. Он был болен и не мог спуститься. Интересно, что когда я поднялась, первой ко мне бросилась восторженная экспансивная итальянка. У него было красивое постаревшее лицо. Он смотрел на меня с любопытством, оценивающе. Мы прошли в очень скромную двухкомнатную квартиру. На стене висели балалайка и мандолина, в углу стояла пианино. Пока мы разговаривали, итальянка-жена все время его гладила и повторяла: «Ванечка, я люблю тебя». Она с него не спускала глаз. Он же держался строго и недоступно. У них была простая обстановка. Спальня занята большой, широкой кроватью. На столе стоял скромный пирог вроде кекса. Угостили чаем. Он просил меня устроить его переводчиком на фестивале. Рассказывал о своей болезни, о стимуляторе в сердце, который стоил 1 000 000 франков, о безумно дорогой операции, ради которой ему пришлось продать ту самую знаменитую марку. Дядя Ваня поинтересовался, не привезла ли я ему пластинки с русской музыкой. Здесь они такие дорогие. А я и не догадалась. Он выписывал какие-то газеты, журналы, был в курсе всех событий в России. Он получал пенсии от 3 учреждений, в которых работал. Такой у них закон. На эти пенсии, да еще на деньги от проданного Стеллой его женой домика, они и жили. Он еще говорил: «Вот вы не цените, что у вас бесплатное медицинское обслуживание. А это такое благо, такое благо». Я ему рассказывала про дядю Петю, про своего отца. Время прошло быстро. Стелла пошла провожать меня на трамвай. Такси я уже не могла себе позволить. По дороге она плакала от того, что Ванечка болен. Она мне по-французски говорила, а я как-то все поняла. На следующее утро я пошла к ним во второй и последний раз. Мы уезжали. В передней возле зеркала висела его трость, лежали перчатки, шляпа. Такой вот элегантный набор немолодого француза. Я вошла. На столе стоял тот же кекс и очень красивые чашечки. А дядя пил чай из стакана в дорогом подстаканнике. Сначала он сидел в кресле, но довольно быстро лег. Болело сердце. Я прилегла рядом, и мы продолжили разговор. «Как хорошо, — говорил он, — что я все-таки тебя увидел, узнал. Как хорошо! Нужно менять этот стимулятор. Болит сердце». Через несколько месяцев его не стало. Конечно, тетя Маруся дала мне очень много. Воспитала, спасла от туберкулеза, дала образование, какие-то незыблемые жизненные основы. Она всегда мне говорила, что если к тебе кто-то пришел, а у тебя ничего нет, ты должна угостить его хотя бы стаканом чая и куском хлеба. Но угостить надо обязательно. Все, что у тебя есть, нужно делить пополам с человеком, который пришел к тебе в дом. Да, у нее был трудный характер. Слишком часто она была сердитой, раздражительной, упрямой. Но ведь и жизнь у нее была трудной. На мизерную зарплату бухгалтера нужно было накормить всю семью, всех выучить. На нервной почве у нее были изъедены ногти, она постоянно пила какие-то лекарства. В 1941 году погиб сын. Муж 8 лет лежал в параличе. Он разучился читать, забыл название предметов. Стул называл деревом. Она тоже тяжело умирала. Она умерла за год до Рапопорта в 1974-м. Пусть земля ей будет пухом. Спасибо ей за все.